Тройная реальность. Горящий взгляд Макса не оставлял никаких сомнений в том, что он непременно выполнит обещанное. Сделав пару глотков обжигающего напитка, Стас передал в точности, о чем они на зимней дороге говорили с фотографом. «Значит, это... рыжая тварь», — медленно проговорил Макс. «Специально пнула Валентину под столом, чтобы потом этот выродок этой самой фразы отвлек ее во время укола». «Похоже, что так», — кивнул сыщик, тотчас пожалев об этом. Журналист вдруг побледнел, даже как-то осунулся. А Ленку он убил из-за того, что она ему, видите ли, изменила. «Точно». «Если ты мне сейчас будешь мешать», — прошипел журналист, медленно поднимаясь и сжимая кулаки, — «я и тебя убью. Не становись у меня на пути, мне терять нечего». Стас начал подниматься вместе с ним. «Лену ты не воскресишь в любом случае, как и я свою Валюху, а жизнь свою осложнишь, одумайся». «Наоборот, облегчу», — прошипел Макс, вылезая из-за стола. «Если этой мрази на земле не будет, я почувствую себя намного комфортнее. Почему она должна ходить рядом со мной, с тобой, по тем же дорогам, после того, что совершила?» «Вспомни, место встречи изменить нельзя», — попытался из последних сил образумить бывшего одноклассника Стас. «Как там спорили Шарапов с Жегловым?» Высоцкий, помнишь, хрипел. «Вор должен сидеть в тюрьме, и трудового человека не интересует, каким способом я его туда упрячу». На что Шарапов в исполнении Конкина возражал, что если один раз закон подмять, другой, и размахивать им направо и налево, это будет не закон, а кистень. Что-то я не улавливаю связи. Насколько помню, там Жеглов кирпичу кошелек в карман пиджака подкинул, а здесь суть не меняется. Ты сейчас хочешь устроить самый натуральный самосуд, как в банде, где не люди, а волки, ты ему подавляешься, а мы живем в СССР вообще-то. Выйдя из-за стола, Макс задержался. Какое-то время стоял, видимо, размышляя над услышанным. Потом медленно повернулся к Стасу. «Неужели?» «Надо же, а я забыл. Как ты, кстати, вспомнил, где мы живем? Да СССР, как ты говоришь, самая настоящая стая волков. У нас в редакции двойная, даже тройная, не только мораль, но и реальность. На страницах бравурно рапортуем о преимуществах социалистического способа хозяйствования, а в курилках нас словно подменяют». Вернее, наоборот, в курилке мы настоящие, а за печатной машинкой нас подменяют. В курилке такое шпарим, аж горячо становится. Ты говорил про тройную реальность. Не оценив по достоинству обличительный пафос журналиста, Стас сразу же взял быка за рога. А озвучил только две, где третья? Третья — это то, что нам можно критиковать, что позволительно, допустимо, что разрешили. «Интересно, и что же?» — подала голос Мила. «Известно что». «Бюрократию, формализм, командную систему, мещанские замашки, стяжательство, но на бытовом, на семейном уровне, так сказать. А за пределы этого ни шагу. Шаг вправо, влево, и все, ты предатель. Знаете, в чем сейчас заключается настоящий профессионализм журналиста?» «И в чем же?» — спросил Стас, пытаясь любым способом отсрочить расправу над Левиком. «Нет, не знаем. Сказать на страницах правду, но так, чтобы ее поняли лишь читатели, а не главред». Мастерски пройти через все препоны далеко не каждому удается. Это, конечно, рискованное занятие. «И как? Лично у тебя это получается?» Стас решил продолжать диалог во что бы то ни стало. «А вдруг тем самым удастся убедить палача не убивать?» «Честно говоря, не очень, но я пытаюсь. На самом деле никакой дружбы народов нет и в помине. Нас ненавидят в Прибалтике, в Средней Азии, на Кавказе, куда ни плюнь». «Ты еще скажи!» — прохрипел Левик из прихожей. «На Украине, в Белоруссии, от смех-то!» «Зачем мы в Афган полезли?» Пропустив сарказм травмированного бывшего одноклассника мимо ушей, горячо продолжил Макс. «Кто нас туда звал? Сколько уже грузов 200 вернулось? Сколько еще вернется? Но об этом писать нельзя, что ты! Интернациональный долг!» Видимо, в словах журналиста прозвучал завуалированный призыв к действию, из-за чего Мила вдруг встрепенулась в кресле. Словно включаясь в реальность, она пояснила. Про арбалет Антон приказал держать язык за зубами. Запрещено законом все-таки. Его папаша привез эту убойную хреновину из Испании. Загнивающие капиталисты, мол, с ума сходят, а мы, чем хуже, быстренько установили. Минутку. Стас подошел к окну, нащупал кнопку под подоконником. Эта кнопка заряжает арбалет? Мила замотала головой. Не совсем, он заряжается вручную, кнопка включает электрическую цепь между дверью и спусковым механизмом. Когда система включена, открывать дверь нельзя. Этой же кнопкой можно выключить его. Когда открывается дверь, цепь размыкается, механизм срабатывает, прошепелявил Левик кровавым ртом. Если какой-нибудь взломщик откроет дверь, раздастся щелчок. Злоумышленник будет пронзен арбалетной стрелой. Как снаружи отключить эту штуковину? Спросил Стас у хозяйки, чувствуя, как его захватывает азарт охотника. За хозяйку ответил Левик. Третья доска облицовки на крыльце чуть выступает. Ее можно незаметно задвинуть носком ботинка или валенка до щелчка. Есть и дистанционный пульт управления на батарейках. Стас вспомнил танец хозяина дачи на крыльце, когда они только подъехали. Да, вполне возможно, что он что-то задвигал носком ботинка. «Ну ты и сволочь!» — не выдержал Макс. «Хотя бы примили свою осведомленность при себе оставил. Заткни свой поганый рот!» «Зачем тогда нужна была вся эта бодяга про сигнализацию?» Обиженно протянул сыщик, ощупывая кнопку. «Что весь поселок разбудим, и что сигнал уйдет на пульт милиции?» «Это все для средних умов», — вставил Левик, ухмыляясь. «Я слушал, как Антошка тебе лапшу на уши вешает, а ты ее стряхиваешь да уплетаешь за обе щеки». «Так велел Антон, что ты хочешь?» — развела руками хозяйка, не обратив внимания на реплику связанного. «Он здесь царь и бог, но про кнопку никто не знал. Кто на нее, кстати, нажал?» Макс махнул рукой в сторону сидящего у батареи Игнатенко. «Судя по информированности, ясно кто. Только наш мальчик хотел убить Стаса, поскольку тот слишком близко к нему подкрался, а подвернулся Антон, к сожалению». «Что? Не может быть». Мила кое-как поднялась с кресла, мотая головой. «Левик, это правда ты? Зачем ты это сделал?» «Ты же слышала!» Срывающимся голосом, кое-как шевеля травмированной челюстью, выговорил фотограф. «Отпираться бессмысленно. Твой муженек заслужил смерть. Они с Ленкой крутили роман у тебя под носом, а ты не знала, куда смотрела». «Все я знала», — перебила фотографа хозяйка дачи, медленно направляясь к арбалету. «Для меня это не было секретом с самого начала. Только я никогда не выношу ссор из избы, а ты, Левушка, вынес на свою голову». «Что, знала?» — опешил Макс. «Ты не шутишь и молчала? Почему мне ничего не сказала? Могла хотя бы...» «Я не болтлива по природе», — огрызнулась Мила. «Если ты заметил, что толку? Вас, мужиков, не исправить никогда, кобелиное нутро проступает сквозь любую оболочку. Повторяю, я никогда не выносила ссор из избы». «При чем здесь ссор? Какая-то изба? Все эти красивые слова для твоего самооправдания. Типичное бабство!» — завизжал фотограф, ерзая на полу у батареи. «Просто ты слово поперек мужику своему боялась сказать, еще бы, сын первого секретаря. Если бросит, ты всего лишишься. Вот и весь твой интерес. Ты просто удачно вышла замуж и трепетала перед мужиком своим всю жизнь. А теперь ничего нет, был да весь вышел. И что теперь ты будешь делать?» «Пусть будет так», — сказала Мила, словно вынесла вердикт. Подойдя к арбалету, нажала на какой-то рычажок. После щелчка из потайного резервуара достала стрелу. На перезарядку ушло чуть больше минуты. «Да, боялась. Да, вышла удачно замуж. Пусть бабство. Пусть был, да весь вышел. А тебе-то что? Ты, я смотрю, разговорился?»